«Расскажите мне о Ривертауне», — попросила женщина, и я вдруг стушевался, не зная, с чего начать и что именно рассказывать моей новой знакомой. Никогда прежде не чувствовал себя настолько косноязычным, как в этот момент. Еще немного, и начал бы мычать, выдавливая по капле какие-нибудь глупости, вроде «Ну, это осенняя ярмарка, мэм, прошла чертовски скучно. Старик Ахара недавно закопал своего юбилейного дохляка, и мы 3 дня пили, пока моя кобылка не захромала. А Сью из лавки Марси начала ходить на танцульки с парнем из табачного магазина. И тогда я встал и сказал: «Алекс, сукин ты сын, хватит!» «Ой, простите, мэм, вырвалось!» Нет, я не придуриваюсь. Примерно так разговаривает молодежь в Ривертауне, и поверьте, это самый мягкий и приличный вариант. Вас это удивляет? Меня уже нет. Пауза затянулась, и я попытался собраться с мыслями, чтобы не выглядеть таким же идиотом в глазах девушки, а заодно и вырваться из плена ее насмешливого взгляда. Не глаза, а глубокий омут. В такой ухнешь, не выплывешь. Иногда в них мелькала неприкрытая грусть, которую девушка пыталась скрыть, но та все равно проявлялась, оттеняя улыбку горьким флером прошлых обид и несчастий. Мы познакомились на пароходе. Роджер Темпест каким-то чудом выбил для меня каюту первого класса. И вот моей соседкой оказалась эта молодая женщина. Ей около 25-30 лет, не больше. Шатенка, довольно высокого роста. Красиво очерченные губы и темно-синие глаза. Кстати, она носит пенсне, и оно ей очень к лицу. Даже не знаю, с чего начать, мисс... честно признался я. «Миссис», — поправила она. «Катрин Фишер, в девичестве Бестужева». «Вы русская?» — удивился я. «Мой отец русский, а мама француженка». Катрин Бестужева была учительницей. Может, я и забыл вам рассказать, но в Ривертауне есть школа. Маленькая, но есть. Начальная, дающая 4-классное образование. Старый учитель недавно умер, вот мэр и подал объявление о вакансии. Миссис Катрин прибыла из Вустера, который расположен где-то на юго-западном побережье. «Почему же вы выбрали Ривертаун?» «Там живет мой дядя, Пьер Жак Карр». «Банкир?» – уточнил я. «Этому человеку я был представлен в качестве помощника шерифа, но, как вы понимаете, близко не общался. Разное положение в обществе». «Да, он там работает управляющим в банке. Вы знакомы?» «Мы с ним...» – я запнулся. «Мы проводим время в разных компаниях». «Жаль, он всегда был очень добр, особенно после смерти моего мужа». «Мои соболезнования, миссис Катрин». «Это уже в прошлом». Девушка замолчала и посмотрела на реку. В этот момент на палубе появилась соседка госпожи Бестужевой и увела ее пить чай. Миссис Катрин пыталась пригласить и меня, но компаньонка бросила такой красноречивый взгляд, что я предпочел вежливо отказаться. Попробовал бы только согласиться. Меня бы утопили прямо здесь, не отходя от борта. Дело в том, что спутницей моей очаровательной соседки была миссис Франсуаза Бишоп, а если точнее, матушка судьи Ривертауна, мистера Джона Бишопа. Почтенная дама лет 65. Любит яркие наряды, сладкие блюда и чехвостить прислугу, которую меняет почти каждый месяц. Принадлежит к высшему обществу и, конечно, не позволит себе такой безумной выходки взять и разделить трапезу с помощником шерифа, который каким-то чудом сорвался с крючка правосудия, отделавшись испугом вместо заслуженной виселицы. Миссис Бишоп часто ездит в Брикстоун, чтобы прогуляться по магазинам и потратить немного денег. Готов душу прозакладывать. Она в курсе моих брикстоунских приключений и уж, конечно, не переменет расписать их во всех подробностях, добавив глубокомысленные комментарии и неутешительные выводы. Во всех красках распишет. Распишет и даже лаком покроет. Матовым. Словно в подтверждение моих слов, пароход протяжно загудел, приветствуя маленький паровой катер, который тащил большой плот из бревен. Я повернулся, закурил и посмотрел на реку. Осень уже полностью завладела этим краем. Если бы не тяжелая ситуация с бандой Фоули, то это место достойно самых красочных и доброжелательных отзывов. Да, я люблю осень. В любых мирах. Мимо пробегал Стюарт, тот самый бойкий парнишка. Погоди, парень. Вам что-то угодно, сэр? Скажи, а разве мы не будем останавливаться у этой деревушки? Нет, сэр. Мы заходим в нее только на обратном пути, пояснил Стюарт. Может быть, принести вам чего-нибудь выпить? Чашку кофе. Один момент, сэр. Жаль. Я бы хотел поговорить с этим почтенным стариком, который носил на своей груди Георгиевский крест и озвучивал столь необычные для этого мира даты. В голове вертелись какие-то странные догадки, но события последних дней не позволяли сесть и подумать. Какие именно? Извольте. Я ничего не знаю о Российской империи этого мира. Но на карте нет Польши. Там, где она была, плещется океанская водичка. Откуда там мятежники? Если этот старик из нашего мира, то он или какой-нибудь сумасшедший историк, или... Не знаю. Слишком фантастично выглядит эта идея. Деревушка, мимо которой мы как раз проплывали, находилась на самой границе между округами Брикстоун и Ривертаун, что накладывало некоторый отпечаток на жизнь этого населения. Дело в том, что местные власти старались откреститься от сомнительной радости владеть этими землями и спихнуть все проблемы на соседей. Мэр Брикстоуна утверждал, что деревня находится на нашем берегу, и нам удобнее за ней приглядывать. А наш мэр обиженно надувал щеки и делал вид, что это его не касается. Губернатор был и вовсе не при делах. Он увяз в предвыборных склоках и плевать хотел на местечковые разборки. Кстати, название этой деревушки было очень интересным. Эйвон Хилл. Видимо, поэтому жители надеялись только на себя. Жили свободно, с бандитами долго не разговаривали, а если изобретал какой-нибудь головорез, то... Леса здесь густые, река глубокая, а диких зверей много. Могут и сожрать ненароком. В общем, бесхозное и дикое пограничье. Глушь почище нашего Ривертауна. Добрались без приключений, и слава богу. Я что-то устал от этих вечных выходок фортуны. Хотелось хоть немного передохнуть и оглянуться. Увы, уже через сутки я вышел на пристани Ривертауна, а еще через час сидел в нашей конторе и отвечал на вопросы Марка Брэдли. «Ты самый везучий сукин сын, который когда-либо появлялся на этих землях», сказал шериф, когда я закончил рассказывать о приключениях в Брикстоуне. Он прицелился в меня пальцем и повторил, разделяя фразу на отдельные слова. «Везучий сукин сын». «Я в курсе». «Плохо другое». Марк даже поморщился. «Что?» «Наш судья, старая сволочь, любит придержать такие дела, пока решение не станет для него выгодным. Смекаешь, к чему веду?» «Смекаю». «Вот и хорошо». «Что слышно насчет банды?» «Фоули злой как черт. Мы подрезали ему крылья, и теперь его мальчикам приходится рыскать по окрестностям в поисках пропитания. Фермеры не оплошали, прихлопнули одного из них и даже успели получить награду. Как оказалось, убитый был в розыске, а его шкура стоила 50 монет. Где Фоули прячется, неизвестно. Есть пара идей, но я ждал тебя, чтобы их проверить. Людей не хватает, с тоской в голосе протянул Марк. А как же добровольные помощники? Не все горят желанием драться, когда разговор заходит об этой банде. Сержио Моретти, Чак, Большой Крис, ты, я и Стив Палмер. 6 человек против 10, а то и 12 головорезов. Очень сомнительная компания. Тем более, что Моретти тоже не останется здесь надолго. Если дело затянется, то он сядет на свою лошадку и отправится промышлять на привычных ему землях. У нас есть недели две, не больше. Неужели это все? «Ты что, надеялся на горожан? Думал, они выдернут колья из ограды и побегут воевать? Как бы не так. Ладно, пошли перекусим чем-нибудь». Мы пришли в ресторанчик, и пока Марк делал заказ, я успел пролистать газету и убедился, что газетчики не обошли вниманием мои приключения. Моей скромной персоне досталась небольшая заметка на последней странице Brixton Chronicle. Вам интересно? Нет уж, дамы и господа. Это очень сомнительное удовольствие пересказывать свои грехи, описанные по утверждениям классиков акулами пера и шакалами ротационных машин. Заметка была напечатана еще до судебного заседания, и в ней говорилось, что убийца должен быть наказан, несмотря на его должность и прежние заслуги. Эки они, кровожадные. Интересно, что прочитаю в следующем выпуске. Позор пьянице и дебоширу? Оборотень со звездой? Поверьте, я бы не удивился. «Привыкай», — сказал шериф, заметив заголовок. «Постараюсь». «Понимаю, Алекс, это неприятно, но ты взгляни на это дело с другой точки зрения». «Хм, ты о чем?» «Это хорошая реклама для тебя». «Ну да, конечно». «Поверь моему опыту, Алекс. Люди должны знать, что ты всегда готов договориться, но если тебя прижимают к стенке, не будешь мямлить и прострелишь обидчику голову». «Что предпримет судья?» «Ничего», – пожал плечами Марк. «Отложит твое дело в сторону и забудет». «До поры до времени, не так ли?» «Бишоп любит придержать туза в рукаве». Он усмехнулся и, привычно растягивая слова, закончил. «С нами иначе нельзя, иначе мы расслабимся и перестанем таскать каштаны из огня». После обеда мы немного поскучали в офисе. Потом в баре началась небольшая потасовка, и пришлось разнимать драчунов, забывших о предупреждениях шерифа. В бар заявились в полном составе, и к моему большому удовольствию обошлось без стрельбы и драки. Марк молча вышел на середину бара и положил руку на кобуру, а мы со Стивом заняли места у выхода и приготовили дробовики. Все как-то сразу задумались и перестали бить друг другу морды. О чем задумались? Понятия не имею. Может, о скоротечности бытия? Так или иначе, но конфликт был исчерпан, и мы, выпив по стаканчику бренди, отправились обратно. Несколько семейных драк, одна кража и бесхозный труп, найденный в 2 часах езды от города. Дохлого путешественника закопали, кражу раскрыли, а семейные драмы закончились полным примирением враждующих сторон. Старуха Эшли подала жалобу на Стива Палмера, но судья оставил ее петицию без внимания, чем заслужил несколько нелестных отзывов от нашей правозащитницы и окончательно подорвал ее веру в справедливость. Вскоре начала портиться погода, и дожди стали непременными спутниками местечковой жизни. Пора было позаботиться о теплой одежде и вспомнить о приглашении мистера Джекобса, который уже начинал ворчливо сопеть, когда Марк Брэдли в очередной раз извинялся и откладывал время нашего визита.